В ответ я сказал, что обо всех поляках такого не думаю. Подонки есть в каждом народе. Меня польские вандалы не удивили. В отличие от вандалов, советских начальников, обязанных заботиться об этих могилах. Я, конечно, знал, что эти начальники, и особенно любители патриотической риторики, беспокоясь об отражении образа армии в литературе, всегда с пренебрежением относились и относятся к реальной жизни и смерти нижних чинов, но такого не ожидал. Валину могилу я не нашел, потому что редко на каком обелиске значилось человеческое имя. На большинстве, с начала 50-х до конца 80-х, до самого того времени, когда советские войска покинули эти места, было написано одно и то же — «Неизвестный солдат». Почему неизвестный? Ведь эти ребята сложили головы не в каких-то великих побоищах, где гибли тысячами, и не разберешь, что от кого осталось, а умирали поодиночке, состоя в списках здешних частей, имея при себе нужные документы. Что стоило на каждом обелиске нацарапать фамилию, инициалы, даты рождения и смерти? В надгробных речах замполиты каждому обещали, что родина его не забудет. А она и не собиралась их помнить. После войны в советской армии было, подозревая, что и в нынешней ничего не изменилось, полное пренебрежение ко всем потребностям, желаниям, чувствам и достоинству молодого человека, которого, не спросясь, лишили молодости и обрекли на долгие годы полного бесправия. Его постоянно унижали, попрекали тем, что он слишком дорого государству обходится. А случись так, что он погибнет, по их же вине, произнесут несколько казенных слов и тут же забудут, и пальцем не пошевелят, чтобы сохранить о нем память. Во время эмиграции я много раз встречался с американскими и германскими военными и ни разу такого отношения к солдатам не видел. В немецкой армии солдат проходит срочную службу недалеко от дома. На выходные, если не в карауле, переодевается в штатское, садится в свою машину и едет к родителям или к девушке. И своих погибших в обеих мировых войнах немцы не забывают. До сих пор ищут и, не знаю, каким чудом, находят своих солдат и офицеров, сгинувших в России, на Украине и в Белоруссии. Находят, потому что даже отступая, когда, как будто не до того было, старались записывать каждого, кого где потеряли. Американцы своих погибших, всех, кого возможно, подбирают, привозят домой, покрывают национальным флагом, хоронят со всеми воинскими почестями. А кого не нашли и не опознали, ищут по многу лет. Останки сгинувших на Вьетнамской войне и сегодня разыскивают, идентифицируют и хоронят за счет государства. Теперь, со времен позорной афганской авантюры, кажется, что-то изменилось и у нас. Груз 200, цинковые гробы, ростовская лаборатория, где опознают людей по тем ошметкам, которые от них остались. Хоть к покойникам стали внимательнее. В последние годы копатели-добровольцы отыскали много неизвестных ранее захоронений советских солдат времен войны. Стараются. Иногда успешно определить их имена. А в польской, немецкой, чешской землях лежат тысячи солдат мирного времени. Безымянных, только потому, что никому до них дела нет. Пока на земле наводили порядок. Авиация всегда была более либеральным родом войск, чем остальные. Пехотинцы, танкисты, артиллеристы и прочие авиаторам завидовали. Злились на них и говорили, что в авиации нет порядка. Сами авиаторы соглашались, правильно? Порядка нет, потому что, когда его на земле наводили, авиация в воздух поднялась. На самом деле в авиации порядок есть и довольно строгий, до мелочей, от которых зависит жизнь человека. Но тот порядок, чтобы пуговицы блестели и чтоб ногу на 40 сантиметров тянуть, здесь и правда соблюдают не очень. В авиации все-таки всегда было меньше самодуров, чем в других войсках, и совсем особо иногда вполне трогательные отношения складывались между летчиком и механиком, обслуживающим самолет. Осознанно или нет, Летчик всегда помнил, что от механика в первую очередь зависит его безопасность. Потому испытывал чувство благодарности, когда видел, что механик старается. А механик, если любил летчика, не забывал, что тот занимается очень опасным делом. И был ему кем-то вроде пушкинского Савельича при Петруше Гриневе. Разница в званиях близким отношениям не мешала, наоборот, укрепляла их. Поэтому не очень-то соблюдались уставные субординационные формальности. Еще при мне механиков военной авиации заменили техники офицеры. Механик с первой роли перешел на вторую, а к обслуживанию современного самолета привлекаются чем дальше, тем больше разных специалистов. По приборам, электронике, радио, вооружению, кислородному оборудованию. И та интимность, которая существовала между летчиком и механиком, когда их было двое, пропала. Не знаю, как сейчас в военной авиации, а в гражданской пилоты летают чуть ли не каждый раз с другим экипажем и обслуживаются разными техническими бригадами, которых порой видят впервые. Планшетист. Сержанта Николая Никандрова, который работал на командном пункте полка, комиссовали по семейным обстоятельствам. Он был женат и имел ребенка, что само по себе препятствием для службы не считалось, но что-то еще случилось у него с матерью. Так или иначе, его отпускали на волю, но велели, прежде чем уволиться, найти себе замену. Он нашел меня. «Пусть попробует», — согласился командир полка, полковник Барыбин, в мою сторону даже не посмотрев. «Справится, будет работать». Я попробовал, справился и стал планшетистом. Работа моя заключалась в том, что во время полетов я должен был сидеть рядом с РП, руководителем полетов, имея перед собой планшет, большую карту, расстеленную на столе, накрытую плексигласом и расчерченную на квадраты. Мои инструменты, линейка, специальный жирный карандаш и телефон. По телефону с локатором мне постоянно сообщают сведения о том, что происходит в воздухе, где какой самолет или группа самолетов, куда движется, на какой высоте и с какой скоростью. Я ставлю в нужном квадрате крестик и вписываю цифры. Пока пишу, самолет, естественно, уже передвинулся в другой квадрат. Ставлю другой крестик, третий и так далее. Крестики соединяю линиями. РП заглядывает в карту, дает летчикам указания относительно изменения курса, скорости и высоты. Бывает, летчик заблудился и просит по радио дать ему прибой, то есть подсказать курс, который приведет его к аэродрому. РП дает прибой, и линия на карте ломается в соответствии с его указаниями. Мне это очень интересно. Еще интереснее следить, как отрабатывается перехват. Особенно, когда объявляются ЛТУ, летно-тактические учения. ЛТУ происходит так. Личный состав полка поднимается по тревоге, разбирает оружие и доставляется на аэродром. Механики с автоматами и противогазами, которые им сильно мешают работать, расчехляют самолеты, снимают заглушки с воздухозаборников и сопел. Летчики садятся в кабины, включают радио и ждут, когда произойдет атомный взрыв. На краю аэродрома подрывают 200-литровую бочку с бензином. Красивое зрелище. Сначала столб пламени, а потом грибовидное облако. В это время я сижу на КП и жду сообщения с локатора. Оно приходит скоро. В квадрате таком-то появилась группа чужих самолетов. И дальше, естественно, курс, скорость и высота. Ставлю крестики, соединяю линиями. РП поднимает в воздух звено перехватчиков. Самолеты противника пытаются избежать перехвата. Их линия превращается в зигзагообразную. Наша тоже. Но благодаря четким командам РП линии неуклонно сближаются. И вот, наконец, радостный выкрик по радио. «Ага, попались голубчики!» Кстати сказать, я слышал от американцев, которые прослушивали эфир потенциального противника, что они специально изучали русский мат, чтобы понимать переговоры советских летчиков. Я думаю, что мат они учили в любом случае не напрасно. Однако в мое время, думаю, что и сейчас тоже, материться в эфире было категорически запрещено. Даже за голубчиков пилоту было тут же сделано замечание.